Германия аплодирует нам стоя. Мгновенное воплощение мечты. Евгений Онегин с музыкой Прокофьева на лучших сценах Европы. Однажды вечером к нам в гости зашел величайший маэстро всех времен и народов, главный дирижер симфонического оркестра Берлинской филармонии Герт Альбрехт. Как всегда, было тепло и уютно. Я обожала дом Макса за его мягкий нижний свет. На всех столах, на рояле, везде стояли лампы, которые светились очень красивым, желто-оранжевым светом, создавая удивительный уют в доме и какую-то мистику и магию. И ни одной люстры. На протяжении всей жизни я пронесла воспоминания о бабушкином оранжевом абажуре, поэтому любила такое освещение и всегда использовала именно этот теплый свет при декорировании домов и квартир, где бы я ни жила. Это удивительно, как все взаимосвязано. В доме Макса я чувствовала себя как в своем царстве, окруженная этим сказочным теплым светом и огнем камина, от которого шел изумительный запах настоящего дерева. Как же Максимилиан любил свечи! Их всегда было огромное количество на столе, на приступках камина. О, это был очень важный момент. Мы сидели, словно в каком-то раю. Уютно. Главное, чтобы было уютно. А вы можете себе представить уютный вечер без ароматной чашечки кофе? О, какой кофе варила наша домработница фрау Хорн! Только Максимилиан мог с ней сравниться. Он варил кофе всегда после 6 вечера. Конечно же, наш великий дирижер пришел после 6. Мы уютненько уселись и начали медленно обдалбываться кофейком. Разговоры были замечательные, в основном про музыку. Мы вспоминали всех, и, конечно же, без Леонарда Бернштейна не могла пройти ни одна беседа о высоком. Он всегда говорил: «Макс, так как ты читаешь музыку, никто ее не чувствует. Сыграй, а?» Максимилиан играл так, что музыка струилась у него из-под пальцев, а маэстро дирижировал закрытыми глазами, впитывая ноты каждой клеткой своего тела, словно схватывая их в партитуру. А потом, когда музыка останавливалась, он приходил в себя и говорил: «Спасибо, Макс, так и будет». Макс был знаком со многими известнейшими писателями и поэтами, художниками и галеристами, музыкантами и певцами. Со всеми он был на «ты» и на одной волне. Даже с господином Караяном, величайшим Гербертом фон Караяном. Я потом обязательно расскажу, как мы навещали его в шале в швейцарском городе Гштате, высоко в горах, и как олени выходили к нам навстречу. Это было просто потрясающе. Но сейчас не о нем. Сейчас мы говорим о совершенно другом дирижере. Как-то все было так сказочно и мило, что я почему-то решила почитать стихи Александра Пушкина. И выбрала прочесть письмо Татьяны к Евгению Онегину, двум образованным мужчинам, на русском языке. Закончив читать письмо Татьяны, я увидела, что наш гость задумался. И вдруг он говорит: «Наташа, а ты когда-нибудь слышала, что Прокофьев создал уникальную композицию? Она так и называлась – литературно-драматической композицией Евгений Онегин. Фрагменты романа Пушкина были положены на музыку Сергеем Прокофьевым». Мне стало стыдно. К моему огромному сожалению, я, образованный в музыке человек, действительно не слышала и ничего не знала по поводу этой композиции, хотя Прокофьева обожала. Он довольно сложный, но я любила его произведения с детства. Итак, мы стали об этом разговаривать, и господин Альбрехт сказал: «Ты знаешь, А у меня всегда была такая мечта поставить это на моей сцене в Берлине. Я выпалила. Что ж не поставить? Значит, надо поставить. Он: да, но исполнители же все на русском языке должны разговаривать. Он очень разволновался, как это будет принимать немецкоязычная публика. Он даже не понимал в тот момент, что проект уже случился, что в голове я его уже родила и спродюсировала. С утра в отеле господина Герта Альбрехта лежал альбом с фотографиями и фамилиями актеров: Евгений Онегин, Олег Янковский, Ленский, Игорь Костолевский, няня Людмила Полякова, Татьяна, Наталья Андрейченко и, конечно же, любимый Максимилианом, обожаемый Максимилианом Алексей Петренко в роли генерала. Мы встретились в этот же день. Он дал добро. Я все организовала, всех обзвонила. Не помню, как это могло получиться. Визы и билеты были готовы за один месяц. Вы знаете, когда попадаешь в божественный поток, за тебя Господь все делает. Тебя ведут. Ведут, когда ты находишься в состоянии тотального доверия, когда понимаешь, что не может быть ошибок, не существует страхов, потому что ты находишься под защитой. Под защитой сил света, музыки, гармонии и поэзии времен. Все происходило в невероятно сжатые сроки, в течение 7 дней без мобильной связи и интернета. В 1988 году, в это очень непростое время, был сформирован грандиозный проект. Продюсером, администратором, актрисой, телефонисткой и переводчиком Натальей Андрейченко. Все случилось молниеносно. У нас были репетиции, и через 2 месяца мы уже стояли на сцене. Это был очень красивый проект. И самое, конечно, удивительное, когда мы со спектаклем путешествовали по Германии. Успех был такой, что публика аплодировала нам стоя. Нас не отпускали со сцены в течение 10-15 минут. Мы же не могли, как певцы, на бис повторить свою арию. Это было невозможно. Но нас все равно просто не отпускали со сцены. Самое интересное, что у них, у немцев, не понимающих наших слов, были книжечки. Моя идея сработала на все 100. Были изготовлены краткие книжечки либретто, поэтому у публики вопросов не возникло. Они понимали все. Мюнхен, Дюссельдорф, Гамбург – это одна публика. А Берлин – совершенно другая. И ее расшевелить, Господи Боже мой, это тебе не Вена с краяным дирижером и рождественским маршем. Тарарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, тралярам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, брам-пам-пам-брам-пам-пам. Это другая публика, другие люди. И эти немцы аплодировали стоя, со слезами на глазах, нашим Пушкину и Прокофьеву в Берлине. Читать Александра Сергеевича в таких огромных красивых симфонических залах – просто восторг. Все происходящее искренне потрясало меня. Я этого никогда не забуду. Ведь это происходило на русском языке. Пушкин, наше, все. Мы с ним были там вместе. Вот так. Зашел вечерком дирижер в гости кофейку попить. У нас очень часто после этих удивительных посиделок возникали какие-то совершенно уникальные проекты. Ну и, конечно же, как не вспомнить императора? Как без императора? Император тоже заходил к нам на огонек. Я говорю о Никите Сергеевиче Михалкове. Боже мой, как же Максимилиан его обожал. Я вам не могу передать. Он смотрел все его фильмы и вдохновлялся. Самое интересное, что Максимилиан сам величайший режиссер, драматург, продюсер и актер своего времени. владелец кинокомпании МФГ «Мюнхен Фильм Групп». У него 3 номинации на «Оскар», как у режиссера, и он был награжден «Оскаром» как актер. У него 2 «Золотых глобуса» за актерское мастерство и 1 за режиссуру. А еще он получал за многие фильмы самую главную награду – приз нью-йоркских критиков. О, это такие страшные злые собаки, которые никому ничего не дают. Понимаете, как все непросто. Обратите внимание, что режиссерский дебют Максимилиана Шелла был по Ивану Тургеневу «Первая любовь». Семья-то у нас удивительная в этом плане. А Мария Шелл, его сестра, я уделю ей много внимания в своей истории. Величайшая актриса, европейская и американская. Помимо огромного количества ролей и призов, за свою жизнь она сыграла 2 русских героинь. В Америке – Грушеньку из «Братьев Карамазовых» с Юлом Бриннером. А в Италии – «Белой ночи» по Достоевскому в фильме «Висконти» с Марчелло Мастрояни. Мария мне всегда говорила: ты моя сестра по душе, я обожаю русскую классику, я обожаю Россию, я обожаю ваши произведения искусства. Да, в семье Шелл поистине понимали что-то про русскую душу, и это было очень важно для меня. Как жаль, что когда в тот раз нас навещал император, меня не было дома. Но Никита мне все рассказал. Ох, Никита, этот обольститель, этот барин, это талантище. Как вкусно он рассказывал истории, с какими роскошными подливками. Невозможно было остановиться слушать. Нельзя отвести глаз. Он рассказал мне эту историю уже в Лос-Анджелесе. Как-то проездом Никита Сергеевич оказывается в Мюнхене и набирает Макса. И бумс! Они уже сидят у камина, разговаривают, все великолепно. Вдруг Макс говорит: а ты знаешь, ведь у меня есть коллекция. Я коллекционирую самые важные письма самых великих личностей. Например, у меня есть последнее письмо Моцарта, а еще письмо Ленина, когда он давал самые главные приказы по поводу революции. О, это был такой ужас! Я за это письмо бился с русским послом во время аукциона, и в результате я выкупил это письмо. Я выиграл. Я заплатил за это письмо $120 000. И я тебе его сейчас покажу, Никита. Оно у меня. И началось шоу. Да, об этом надо рассказывать отдельно, Никита говорит. И вдруг он меня приглашает к себе в кабинет. А в кабинет Максимилиана не мог зайти никто, потому что там царил бардак. Макс был человеком абсолютного хаоса. В этом мы с ним диаметрально противоположны. Я человек абсолютного порядка. Организация феноменальная. Благодарю тебя, Карен Шахназаров. Он назвал меня женщиной с эпическим сознанием. Так и есть. Так вот, у женщины с эпическим сознанием все должно быть разложено по полочкам. И Макс, который в своем бардаке, как ни странно, находил истину и порядок. Невероятный союз. Какие же разные бывают люди. И так Никита начинает мне рассказывать. Я захожу в кабинет. Дальше я пишу, что он увидел. 2 огромных красивых окна. И к одному из них спинкой стоит огромное старинное кожаное кресло, которое принадлежало самому императору Испании Максимилиану, тезке. Рядом стол, заложенный бумагами, примерно 2 метра в высоту. Поэтому, если Максимилиан находился за столом, его никто не мог видеть. На стенах огромные картины сумасшедшей ценности. Справа Антони Тапиес, большой каталонский художник, цена работ которого как минимум $1,5 миллиона. Над диваном красивая картина Джозефа Альберса. Кабинет был огромным, с большим бархатным диваном глубокого зеленого цвета и висящими над ними массивными деревянными полками с книгами. Как же Никита все это описывал? Никита рассказывает. И вот мы стали проходить по малюсеньким тропиночкам между огромных гор, примерно в метр или метр полтора высотой. Там стопками лежали книги, бумаги, документы. Я еле пробрался и сел на тот самый великолепный бархатный зеленый диван. А Макс все бродил. Но самое интересное, что потрясло меня, Макс шел четко и зная и понимая к самой большой горе. Он подошел к ней, опустил руку на метр вниз, что-то приоткрыл, вытащил оттуда письмо, поднял его и стал кричать: «Никита, это Ленин! Ленин! Я обещал тебе! Смотри, это письмо Ленина!» Я вам честно скажу, когда Никита это все рассказывал, я описывалась от смеха не один раз. Но это секрет, это только для моих любимых читателей и, надеюсь, почитателей того, какую информацию они сейчас получают. Так что на наших посиделках всегда происходило что-то интересное. Наш удивительный дом-особняк посещали самые главные умы человечества того времени. Лучшие друзья Макса, а также лучшие режиссеры, дирижеры, художники, владельцы галерей. Фриц Дюренмат, величайший писатель нашего времени, часто приезжал из Швейцарии, и они с Максом ходили гулять именно по моей любимой дороге через лес. Они дружили много-много лет. Смешно. Фриц был таким медленным, что надо было у него учиться. А еще он очень любил красное вино, и к его приезду это вино лилось реками. Часто приезжал Эрнст Байлер, владелец самой большой галереи в Швейцарии, в городе Базеле. Впоследствии он превратил ее в музей. Удивительной красоты мужчина, интеллигент, аристократ, человек высочайшего роста с утонченными пальцами. Как же с ним было интересно разговаривать о чем угодно, обо всем. Он представлял таких великих художников, как Пабло Пикассо, Пауль Кле, Антони Тапис, и еще скульпторы Джакометти и многих других. Несмотря на их с Максом дружбу, между ними происходили ужасные споры. И Макс говорил повышенным тоном: «Ты не имеешь права представлять Пикассо, а затем покупать его картину в свою собственную коллекцию!» Байлер, как истинный друг, впоследствии принес маленькую картину Пикассо в подарок с надписью «Для Максимилиана». Макс был в восторге и, естественно, стал приглашать Пикассо в гости, но этого не произошло. А Эрнст Байлер в конце жизни все-таки построил свой собственный музей и подарил его Швейцарии, городу Базелю, после своего ухода. Этот музей сейчас оценивается в 1 миллиард 800 тысяч швейцарских франков. Не надо забывать, что у Максимилиана нет актерского образования. Он профессор изобразительного искусства и окончил университет в Цюрихе. Университет располагался на горе рядом с маленьким волшебным домиком, с малюсеньким садиком на Кульманштрассе 49. Этот домик был приобретен семьей Шелов, когда они бежали из Австрии во время нацизма, так как отец Макса, вольнодумный поэт, швейцарец, был внесен в черный список. О доме нужно рассказать отдельно. Я никогда в жизни не видела такого малюсенького домика. У Макса была комната площадью 6 квадратных метров. И как можно было жить в этой комнате и сделать такую карьеру? А? Восхитительно. Окончив университет в Цюрихе, Макс бежал из этой тихой Швейцарии как можно скорее. Ему исполнилось 22 года, и он начал работать в театре города Бонн в Германии. Макс чувствовал тонкую душу художников. Он им помогал. Они дарили ему картины. И таким образом он начал собирать свою уникальнейшую коллекцию. Максимилиан Шелл был обладателем одних из самых интересных произведений искусства современности. В частности, в его владении находилась последняя картина Марка Ротко. Марк был выходцем из Киева, и именно после этой картины покончил жизнь самоубийством. Максимилиан не мог себе простить, что в тот момент не оказался рядом. Он же находился в Нью-Йорке. Они дружили с Марком. Тот позвонил Максу и сказал: «Макс, приезжай, ты мне нужен». Макс ответил: «Я приеду завтра». И той ночью Марк Ротко покончил с собой. Вернемся в Мюнхен, к нашему уютнейшему камину и пропахшему сигаретами дому. Эрнст Байлер всегда рассказывал удивительные истории про художников. В одном из швейцарских музеев была картина Пабло Пикассо. Музей принадлежал известному человеку, владельцу самолетной компании, который решил этот музей продать. А люди Швейцарии безумно расстроились по этому поводу. Макс всегда говорил о том, что он очень уважает свою страну, потому что в Швейцарии царствует демократия вот уже более 770 лет. И в Швейцарии есть такой закон, что один человек, собрав 10 подписей других людей, может подать заявление в парламент. Так вот, именно это граждане и сделали. Люди захотели оставить картину Пикассо в своей стране. И что вы думаете? Швейцарское правительство выплатило цену картины предпринимателю, который продавал музей, и оставило картину в стране, чтобы люди могли ходить и наслаждаться ею. Позже Эрнст Байлер рассказал эту историю самому Пабло Пикассо. Художнику это очень понравилось. Он так смеялся и был в таком восторге, что взял и подарил Швейцарии 7 своих картин. И Макс всегда приводил это в пример. Вот видите, как маленькая подпись одного человека в Швейцарии может изменить любые события. Конечно, это меня восхищало. Это было очень-очень интересно. И эти светлые умы, ценители искусства, все кружились у нас дома. Очень часто к нам на чаек заходил мой любимый режиссер Милош Форман, которого мы часто потом посещали в его чешской деревне под Нью-Йорком. Если называть все имена, наверное, не хватит и целой книги, но я буду постепенно вспоминать и пытаться все описывать. Жизнь била ключом. С одной стороны, она была бурлящей, с другой – одиноко сложной для меня, особенно из-за тишины района, в котором мы жили. У нас это называют гробовой или мертвой тишиной. Но когда приходили эти удивительные люди, сразу появлялись свет, шум, восторг. Макс был возбужден и всегда рассказывал какие-то уникальные истории. Одной Марии Шелл, сестры величайшей актрисы, было достаточно. Но вслед за ней появлялась другая сестра Максимилиана Имми вместе с баронессой фон Нои, нашей мамочкой Мутти, как мы ее называли. Она всегда была великолепна, с изумительной прической, с бриллиантовыми украшениями, очень элегантно и скромно одета. Говорила достойно, медленно и свысока. Это было прекрасно. Странно и удивительно, что эти люди приняли моего сына Митю в свою семью как родную душу. Для меня это было огромным волнением. Как? Я привезу ребенка, которому всего 5 лет, в страну, на языке которой он не говорит. Митя в то время в Москве интенсивно занимался английским языком и делал колоссальные успехи. Но, конечно, ситуация переезда, пусть и временного, меня сильно волновала. Особенно его первый приезд.